Тесла. Тесла был великим героем, хотя не был родом из спрятанного человечества и не приписывал себя к племени лоутеков. Это позднее историки приписали ему благородное происхождение из старинного спрятанного рода царей и героев. На самом деле, Тесла просто с детства любил числа и всегда мечтал заглянуть по ту сторону неба. Тесла был первым из обыкновенных людей, который научился перемещаться между мирами без мигающей лодки. Говорят, что он прочитал множество запрещенных книг лоутеков и каким-то образом перестроил лодку, чтобы переноситься туда, куда до него никто еще не мог попадать. Но в действительности юный Тесла просто понял однажды, что во время переключения между мирами перемещается не он сам, а его ум. И научился перемещаться без лодки, просто силой ума изменяя мир. Также Тесла стал первым из людей, кто научился по собственному желанию находиться в двух мирах одновременно. Ученые маги называют подобное чудо словом «билокатио». До Теслы это было подвластно только блестящим духам.